Глава 21. Госпиталь. Живыми из подвала мы вывели 5 человек, а после этого занялись подъемом 12 тел. Какая-то подлая тварь, устроив бойню и убив безоружных людей, как поганая крыса, сделав свое кровавое дело и, поджав хвост от страха, подло убежала. Для меня это не было каким-то откровением. Я видел множество документальных фильмов об этой войне, видел фотографии, смотрел и слушал рассказы очевидцев, читал их мемуары. Из всех материалов, всех свидетелей можно было сделать только один вывод. Немецкие зверства являлись не отдельными случаями, а системой геноцида, что работала на всей оккупированной территории СССР. Звери в обличье людей убивали, сжигали, насиловали и истязали советских граждан. Я все это прекрасно знал. Но одно дело слышать это по рассказам и видеть в фильмах по телевизору, а другое – наблюдать такой ужас вживую. Разумеется, я был в шоке. Что уж говорить о красноармейцах, помогавших сначала выводить раненых девушек, а потом поднимать тела их подруг. «Твари фашистские! Какие же твари!» То тут, то там раздавались голоса людей, которые смотрели на лежащих рядом убитых медиков. А клубничка, стоя рядом и плача на моем плече, шептала только одно. «Зачем они так делают? Зачем?» И ответ на этот вопрос был прост и жесток. «Они пришли на нашу землю, чтобы убить нас». А значит, если мы хотим жить, нужно уничтожить их. Нет и не будет им прощения за их зверство. И Леша Забабашкин обязательно покажет этим нелюдям, что происходит, когда приближается жирный северный полярный лис, которого в простонародье называют полный писец. А пока я прижимал девушку к себе и успокаивающе говорил, что все будет нормально, и скоро война закончится. Конечно, я врал. Врал, ибо знал, что закончится она только через 4 долгих и трудных года. Разумеется, правду я не собирался ей говорить. Да и не те это слова, которые нужны были сейчас. Поэтому я говорил о нашей скорой победе и о том, что все преступники обязательно понесут заслуженное и справедливое наказание. Алена плакала и все твердила и твердила. «Зачем они это сделали? Зачем? Зачем?» Однако долго горевать мы не имели права. Через некоторое время, когда Алена немного успокоилась, я сказал. «Тебе надо отдохнуть». И на всякий случай уточнил. «Ты точно не ранена?» «Нет, Лешенька, не ранена. А вот девочки и Анна Ивановна, им нужна помощь». Она вытерла ладони слезы. «Я должна идти. Они меня ждут». «Конечно». «Спасибо тебе, что спас меня. Нас». Произнесла она, погладила меня по плечу и, развернувшись, побежала внутрь школы. «Да не за что», — пробурчал я вслед, на секунду закрыв глаза. «Воистину, захватчики твари, раз из-за них такие вот девчонки вынуждены не наслаждаться жизнью, а умирать или пытаться спасать раненых товарищей. Чувствуя, что сейчас упаду, открыл глаза. Голова кружилась. Нужно сказать, вовремя открыл, так как мне показалось, что в ту секунду я заснул, и ноги мои уже стали подкашиваться. Еще немного, и, скорее всего, я бы свалился на землю, чтобы хоть несколько мгновений поспать. Но спать было некогда. Враг из города ушел, и сейчас нам необходимо начать готовить город к новой обороне». Посмотрел на вход в здание, куда убежала Алена, и отметил, что именно туда стали приносить других раненых, получивших ранения в бою за Новск. Их было немного. Судя по всему, все немцы, которые находились внутри города, пошли в атаку по дороге на Троекуровск, где и остались. Но все же раненые с нашей стороны имелись, и им внутри госпиталя оказывали помощь. В окне первого этажа увидел Алену, которая под тусклым светом керосиновой лампы осматривала плечо и руку Анны Ивановны. Электричества в здании, как, впрочем, во всем городе, не было, поэтому помещения и коридоры освещались самодельными факелами, керосинками и карманными фонариками. Слева послышался шум моторов. Я насторожился и, на всякий случай, присев на лестницу, ведущую в школу, вскинул винтовку и, прижав приклад к плечу, приготовился к стрельбе. Но этого не понадобилось. К зданию подъехали 2 бронетранспортера с включенными фарами. Это из Троекуровска прибыл штаб и его охрана. Автомобили остановились. Двери открылись, и оттуда вылезли красноармейцы. Один из них сбегал внутрь здания и, вскоре вернувшись, дал распоряжение. Из первого броневика вытащили носилки с Селивановым и понесли в госпиталь. Из другого ханамага вышел Воронцов. Он увидел меня и кивнул, затем осмотрелся, остановив взгляд на лежащих на газоне телах. Через полминуты к нему подошел лейтенант Рябцев и начал докладывать. Все время доклада чекист не сводил глаз с лежащих на траве тел медиков. Через минуту он отпустил Рябцева и подошел. «Ну что, Лешка, видишь, с кем имеем дело? Мерзавцы!» «Давно вижу, Гриша. Давно. прошептал я, чувствуя в душе опустошение. «Алена жива?» «К счастью, да, как и начальник медицинской части. Про Предигер мне Репцев доложил. А что Алена жива, хорошо». Он вздохнул, повернулся ко мне и, аккуратно взяв за плечо, произнес. «Спасибо тебе, Алексей, за то, что ты помог город взять». «Не я, мы взяли. Поэтому всем нам спасибо», — поправил его я. И чтобы не выслушивать очередные хвалебные воды, спросил. «Что нужно делать сейчас? Поставь мне боевую задачу. Где мое место?» «Лешка, дел много, но ты уже сделал больше, чем это возможно. Поэтому тебе сейчас только один приказ — отдыхать». «Но как же? А линию обороны возводить? Надо же окопы копать в восточной части города. А в западной части окопы, что уже выкопаны, в порядок привести». Стараясь не упасть от навалившейся тяжести, прошептал я. «Это без тебя как-нибудь сделают. Наши бойцы, пройдя по дороге, остановились на окраине и сейчас занимаются зачисткой от немцев. Они и займутся укреплением и оборудованием позиций. А ты иди спать. Я полтора часика кеморнул, а ты нет. Так что давай, бери Садовского и отправляйтесь отдыхать». Тут он осмотрелся по сторонам и спросил. «А где он, кстати?» «Не знаю. Был где-то здесь», — пожал я плечами. «Ранен? Убит?» «Да нет. Он помогает нашим раненым размещаться в госпитале». «Хорошо. Я дам команду его найти и передать приказ на отдых». «А ты этот приказ уже получил, так что давай кругом и марш в госпиталь спать. Тебе надо выспаться. Завтра немец обязательно решит поквитаться с нами и попрет. Нам всем нужно, чтобы ты был отдохнувшим, бодрым и готовым бить врага везде, где только можно, а не сонной курицей с закрывающимися от усталости глазами. Понял?» «Да, но...» — попробовал я пояснить, что сейчас каждая пара рук буквально на вес золота. Но Воронцов не стал меня слушать и гаркнул. «Боец РКК Забабашкин! Кругом!» Делать было нечего, и я подчинился, развернувшись. «В госпиталь на отдых шагом марш!» И когда я стал, еле-еле передвигая ноги, шагать к входу, Воронцов крикнул вдогонку. «Найдешь комнату, там и будь, пока за тобой не придут. Никуда из госпиталя не уходи. Как проснешься, дежурному доложишь». А потом уже негромко добавил себе под нос. «Только вот надо бы сейчас этого самого дежурного найти да туда приставить». Я не стал отвечать, а продолжил свой путь к лестнице, желая только одного — увидеть кровать и упасть. Но дойти до двери ведущей внутрь не успел. Она открылась, и в проеме появился Садовский, держащий в руке еле-еле горящий факел. «Алексей, а я тебя искал!» — дружелюбно произнес он. «Зачем?» — промямлил я, размышляя, с какой стороны его лучше обойти. «Да вот, я тут это, того... У тебя же с глазами плохо совсем, когда на солнце смотришь. Так я тебе вот что раздобыл». С этими словами он порылся за пазухой и, вскоре вытащив оттуда немецкие мотоциклетные очки, протянул их мне. «Ого, вот это да!» Взял очки и повертел их в руках. «Это тебе. Носи на здоровье», — сказал он, улыбнувшись. «Спасибо». Подарок от боевого товарища был по меньшей мере царский. К тому же очки оказались не простыми, а с затемненными стеклами. Только как-то странно они были затемнены, неравномерно. Присмотрелся более внимательно и немного расстроенно вздохнул. К сожалению, стекла оказались не затемненные, а просто грязные. А Садовский тем временем продолжил. «У нас в деревне, значит, на машине Степаныч работал, на элеваторе. Так вот, он, как ты, слаб на свет смотреть был. Старенький он, Степаныч-то, годков за 60 уж как точно было. Ну, а как солнечный день, так он обязательно грузовик свой либо не дотянет под загрузку, либо перетянет. Не видел толком. Потому что элеватор-то наш прямо вот на солнце и стоит, считай, весь день. Ну, вот он и скумекал, берестою горящее стекло на окулярах подкоптить. И помогло ведь. Сразу и начальник ругаться на него перестал, да и ему легче. Я тут, ну, нашел. И чуточку задымил их. А то тебе бить врага несподручно совсем». «Спасибо». Вновь от всей души поблагодарил я. «Очень кстати». Потер стекла. Оказалось, это не грязь, а действительно копоть. Факелом, что ли, подкоптил? Или берестой? Но вроде бы затемнены. Очки, конечно, были не новыми, а сам рецепт затемнения, мягко говоря, оказался странным. Но кому сейчас легко? Главное, глаза в помещении течь не будут, а это уже прекрасно. Вновь повертел в руках сокровище и, недолго думая, натянул на лоб. Кожа удобно легла на лицо. Брезентовый ремешок с петлями пришлось чуть-чуть подтянуть. Не дотягивала по объемам голова Забабашкина до фрицевской хари, которой ранее принадлежал сей оптический прибор. Заодно и отводиться немного прикроют. Сейчас же дожди почти постоянные. умучаюсь протирать лицо каждый раз, а тут специально для того и сделано, чтобы водитель не получал от каждой лужи. По случаю неплохо бы притрофеять еще парочку-другую подобных вещиц, что называется на всякий пожарный. А то вон оно как бывает, раз и остался совсем слепой. От солнца шарахаюсь, моргаю и плачу, как красная девица или вампир какой. Надел столь нужный девайс, вновь поблагодарил добытчика и изо всех сил, борясь с зевотой, словно зомби, пошел искать вожделенный закуток, в котором есть не менее вожделенная кровать».